Твои походы по кораблю в полуголом виде мне тоже нравятся, даже было физически больно от того, что ты была вынуждена ходить тут в одежде. Пошляк, Ти усмехнулась, но я чувствовал, что ей были приятны мои слова. Значит, договорились, если нам будет дан выбор, то летим на какую-нибудь планету с минимальным населением и там тренируемся. Ага, я покивал. Причем тренируемся усиленно. Впрочем, нашим мечтам о тренировках было не суждено сбыться, так как у Совета были другие мысли на наш счет и нас попросили остаться на планете вместе с несколькими кораблями, для того чтобы продолжить эвакуировать то население, которое уже устало от войны и готово было перебраться на другие планеты, а таких было очень много. Я бы сказал, почти 70% населения придерживалось подобной точки зрения и готовы были бежать на другие планеты, и это даже при том, что обе фракции сейчас оказались обезглавлены. И если Дан обезглавили мы, то фракцию Милида обезвредили другие джедаи, когда выяснилось, что Квай-Гон был у них в плену, а его ученицу они уже успели сломать, хорошо, что продать еще не успели. Когда я узнал, что они сломали молодую девочку, что я был вынужден пару часов посвятить медитации, не то, чтобы меня прямо-таки волновала именно ее судьба, но было больно осознавать, что они сломали судьбу еще совсем молодой девчушки. Будь на ее месте любая другая девочка, я бы также пришел в ярость. Слушай, я повернулся к Ти. Да, я, может, глупость скажу, но, я слышал, Квай-Гон от своей ученицы отказался. Мда, неприятная история. Ти покивала головой. Ты хочешь что-то предложить? Да, может, возьмем ее себе? Хаэм, ну, пока Сидзука здесь, мы можем поговорить с ней, чтобы она подписала направление на реабилитацию. Ну а мы ее слегка сломаем. Ти вздрогнула. Так, чтобы у нее сломалась та установка на секс-игрушку, а после постараемся собрать воедино то, что еще осталось от ее личности. Хаэм, Ти задумчиво прикусила нижнюю губу. Так-то я не против, но мы должны поговорить об этом с Сидзукой, сможет ли это хоть как-то помочь девочке или же нет. Согласен, я покивал, и мы решили в первую очередь встретиться с Сидзукой, для чего требовалось направить наш корабль на стыковку с одним из кораблей джедаев. Час спустя, ничего не выйдет, Сидзука покачала головой, ей сейчас уже ничего не поможет, я как медик немного разбираюсь в копании в мозгах, так что могу сказать точно, что то, что у нее там осталось, это уже не личность, даже не ее остатки, а так, она махнула ручкой, одни инстинкты, причем направленные на размножение и удовольствие, там есть всего одна установка, доставить удовольствие своему хозяину. Хаэм, я задумчиво посмотрел на Сидзуку, а после, на стекло, которое с нашей стороны позволяло заглянуть в палату девушки. Что, опять гениальная идея, говоришь, там установка на то, чтобы доставлять удовольствие хозяину, да, а если мы сыграем именно на этом, Сидзука склонила голову на бок, ну, разыграем сценку, где вы отдаете ее Ти, так как для джедаев она полностью бесполезна, а Ти постепенно начнет ее перевоспитывать. Для начала сделает внушение, что, мол, позволить бесполезной вещи находиться рядом с собой она не может, и для того, чтобы получить разрешение на самоудовлетворение, она должна продемонстрировать результаты в обучении. На этой волне вновь научить ее читать и писать, потом по восходящей. Я задумчиво посмотрел на Сидзуку. Конечно, вернуть ее мы не сможем, фактически даже имя новое дать придется, но если мы постараемся, то через пару лет мы будем иметь коммуникабельную личность, которую можно будет постепенно начать приучать к мысли о том, что она не вещь и может что-то решать сама. Попутно начнем ее снова тренировать, и годам к 25 она станет полноценной личностью. Хаэм, Сидзука внимательно посмотрела на меня. Знаешь, а идея хорошая, но вам я ее не отдам, слишком это будет подозрительно. Я попробую сама ее воспитать. Так, тоже можно. Я покивал. Просто не хотелось бросать девочку, пострадавшую из-за. Я не договорил, так как понимал, что на этом корабле свои мысли лучше держать при себе. По крайней мере, такие мысли, за которые может прилететь по шапке от совета, ну или не прилететь, но вызвать некоторое неудовольствие с их стороны. Ну, могу сказать, что я довольна тобой. Пусть ты и не пошел в корпус целителей, а ведь мог добиться у нас невероятных успехов. Но ты уже сделал для многих наших братьев и сестер столько, сколько не каждый целитель за всю свою жизнь делает. Брось, я отмахнулся. Если я могу помочь брату или сестре по ордену, то я это сделаю. Только вот, да, Могу я сам дать ей имя? Ну, давай. Пусть теперь ее зовут Сакура. Сакура, да, в честь того самого растения с розовыми лепестками, именно. А что, мне нравится. Сидзука покивала и тут же решительно направилась в палату, в которой располагалась новоявленная Сакура, которая еще не знала, что ее ждет, да и я не знал, к чему приведет мое предложение. Ты. Голос Сидзуки был строгим, но не грубым, скорее требовательным, и это заставило девочку обратить на нее свое внимание, сфокусировав свой взгляд на ее лице. Твой прошлый хозяин мертв. Это заявление не вызвало у девочки никаких эмоций, кроме разве что капельки растерянности. Теперь ты принадлежишь мне. А теперь была радость, но она была приглушена. Впрочем, приглушенные эмоции не помешали девочке попытаться встать и начать раздевать свою новую хозяйку. Отстань. Легкий толчок, и девочка падет на кровать, и теперь у нее намного больше эмоций. Притронуться к моему телу. Это надо еще заслужить. Я не потерплю рядом с собой необразованное животное, так что если ты хочешь получить доступ к этому телу. Сидзука провела руками по своему телу, начиная с бедер, поднимая их выше по талии, а после слегка сместив, приподняв объемную грудь. Хочешь получить право доставлять своей хозяйке удовольствие, а не быть бесполезным мусором, то ты должна доказать, что ты мне полезна. Начнем мы завтра, и начнем с того, что научим тебя писать и читать. Если ты поняла меня, то кивни. Девочка слегка растерянно кивнула. И да, тебе запрещается удовлетворять себя. Если я узнаю, что ты нарушила этот приказ, то ты окажешься на свалке. Поняла? И снова короткий, отдающий обреченностью, кивок от девочки, после которого Сидзука покинула ее палату и вновь оказалась рядом с нами. А ты можешь быть строгой и требовательной. Ти с усмешкой посмотрела на блондинку. Умею, но предпочитаю носить маску блондинистой дурочки, и надеюсь, дальше тебя это не уйдет. Можешь не переживать, ты друг Аби, а его друзья, мои друзья, и я их предавать не собираюсь. Хах, значит, подруги. Сидзука протянула руку Ти, и та ее, без сомнений, пожала. Подруги. Отлично, а теперь кыш отсюда, мне еще лечением пациентов заниматься и планы обучения Сакуры строить. Ты ей так и не сказала, что теперь ее зовут Сакура. Нет, Сидзука покачала головой, это так не работает. Сначала она получит минимальное образование, потом я нареку ее именно рабыней, а после, когда начнет форматироваться личность, именно тогда я за очередные заслуги дам ей это имя. Ясно, ладно, тогда мы пошли, нам надо сейчас на планету, заниматься распределением беженцев, плюс Аби может оказывать им первую помощь. Ага, давайте, и это, не теряйся, подруга. Хорошо, будем на связи. Несколько дней спустя, я сидел чуть позади Ти, сейчас у меня был небольшой перерыв, в то время как Ти продолжала работать, так как, к сожалению, наши перерывы не пересекались. При этом я старался транслировать наставнице положительные эмоции и также силой слегка помогал ей расслабиться. Ти неожиданно завалилась на бок, а ее жизнь оказалась на волоске. Я тут же рванул вперед и, опрокинув стол, за которым она сидела, напитал его силой, так чтобы его так просто было не пробить. Люди запаниковали, но сейчас мне на людей было плевать. Не смей умирать. Я посмотрел в тускнеющие глаза Ти, из которых постепенно уходила жизнь. Помни, сила — это все. Говоря это, я на одной воле формирую на месте прострелянного сердца силовой каркас, который полностью повторяет его форму и функции, и начинаю имитировать его работу. Удар, второй, третий. По столу приходится несколько выстрелов, и он, как я и думал, не может сдержать эти выстрелы долго. Мое плечо обжигает болью, но я чувствую братья и серы по ордену уже рядом. Один из них остается рядом с нами, прикрывая нас от выстрелов, и еще трое срываются в сторону, откуда произвели выстрел, а я продолжаю имитировать работу сердца. Зарастить его после такого повреждения нереально, так что мне ничего не остается, кроме как быть рядом с Ти и ждать. Удар, удар, удар. Сердце медленно бьется с моей помощью, и когда рядом оказывается Сидзука, она спрашивает только одно. Перемещать можно? Да. Я коротко кивнул, после чего Сидзука телекинезом подхватила Ти, и мы прошли вместе с ней в челнок, который доставил нас на корабль. Еще во время полета хмурая Сидзука осматривала Ти и бросала не очень уверенные взгляды на меня, но только когда мы оказались на борту корабля, в одной из палат, она решилась на разговор, попутно быстро оказывая мне медицинскую помощь. Аби, говори как есть. ее жизнь висит на волоске. Только твоя непонятная техника не позволяет ей отправиться в силу. Я это понимаю и до сих пор жду, когда же вы подключите ее к прибору, который будет выполнять роль сердца, пока мы не вырастим для нее клонированное. Все не так просто. Сидзука покачала головой. И что сложного? Сидзука, не тяни кота за яйца, просто скажи, как оно есть. Хорошо, мы не рассчитывали на то, что подобное оборудование может пригодиться, и потому не стали брать его с собой. Вдох, выдох. Какой самый быстрый корабль? Аби, похоже, пришло мое время. И шлеп. Пощечина, которую я отвесил Ти, заставила ее голову дернуться в сторону, а глаза пораженно раскрыться. Ты еще жива, слышишь меня? Ты еще жива, и пока я дышу, ты будешь жить. Поняла меня? Да-да. Она ошарашенно кивнула. Отлично. Я покивал и перевел взгляд на усмехавшуюся кончиком губ Сидзуку. Как скоро нас могут доставить в храм? Ну, на корабле есть один быстрый кораблик, но тебе придется несколько дней поддерживать жизнедеятельность Ти. К тому же корабль двухместный, так что вам с ней придется разместиться на одном месте, что будет не очень комфортно. Мы справимся. Я покивал. Готовьте корабль к старту. Глава 30. Храм. Подготовка корабля, хотя скорее истребителя с мощным гипердвигателем, заняла всего 30 минут. Все это время я, что естественно, провел рядом с Ти, которая, кажется, только-только начала понимать, что смирившись со смертью сделает только хуже. Поэтому она начала пытаться шутить, но пока что выходило не очень хорошо. Зато стало понятно, что она не собирается сдаваться. И это было уже плюсом. Ну, давай доставим нашу подругу в корабль. Сидзука тепло улыбнулась нам, после чего телекинезом приподняла ее, и мы вместе отправились на взлетную палубу. Кораблик и правда был небольшим. Я забрался на место второго пилота, и Ти аккуратно опустили мне на колени. Конечно, это было немного комично, так как для того, чтобы так сидеть, мне пришлось повернуть голову на бок, чтобы щекой упереться в спину Ти, но другой посадки я не признавал. Тем более, что мне было желательно держать руку напротив ее сердца, а делать это было удобнее именно из такого положения. Вы готовы? На место первого пилота забрался незнакомый мне джедай. Да, доставь нас в храм как можно скорее. Я ответил за нас обоих, и наш пилот опустил колпак, и корабль буквально спустя 2 минуты поднялся с взлетной площадки, отправившись к шлюзу. В этот момент на взлетной палубе уже никого не осталось, и ее створки спокойно смогли открыться, выпустив нас наружу. Полетели. Джедай произнес это с явной усмешкой, и кораблик тут же рванул в сторону ближайшего известного гипермаршрута. И уже вскоре произошел небольшой рывок, а сквозь бронестекло колпака стали видны размытые линии, свидетельствовавшие о том, что мы вошли в гиперпространство. «Ты как?» Я с волнением погладил Ти по бедру свободной рукой. «Нормально». Она прикрыла глаза. «Честно говоря, уже готовилась с силой слиться, а тут ты меня вернул к жизни». «Еще не вернул, но добьюсь, чтобы тебя подлечили. Правда, это может занять некоторое время. Это уже не важно». Она покачала головой. «Важно, что я буду жить. Эй, голубки, как вас угораздило вообще, снайпер?» Ти вздохнула. «Были на планете, оформляли беженцев, естественно, охрана была, но мы как-то не рассчитывали на работу снайпера с дальнобойной бластерной винтовкой, да и вообще на покушение, на джедаев не рассчитывали. Мда». Мужик явно использовал некоторую растерянность, и на этом разговор затих. Единственное, что я себе позволил, это продолжить поглаживать Ти по бедру, а она подняла свою руку и положила ее поверх той руки, которой я поддерживал ее сердцебиение и сжала мои пальцы. Несколько дней спустя полет проходил тихо и спокойно. Ти предпочитала проводить время за медитацией или сном. Наш пилот неустанно контролировал маршрут, дабы полет прошел как можно быстрее и нас не выбросило бы на каком-нибудь пересечении маршрутов. Выход из гиперпространства через 3 минуты. Голос нашего пилота привлек наше внимание, и вскоре кораблик коротким рывком вышел из гиперпространства, чтобы, не снижая скорости, отправиться в сторону храма. При этом пилот вел активное радиообщение для того, чтобы нас не трогали и не задерживали, а также чтобы в храме подготовили медицинское оборудование. Еще 2 десятка минут, и кораблик на большой скорости влетает в ангар храма, и там, делая резкий вираж, гася им скорость, опускается на посадочную площадку. Тут же к кораблику побежали медики, и когда колпак открылся, они начали медленно поднимать Ти телекинезом, а после, когда изнутра кораблика выбрался еще и я, мы вместе отправились в залы целителей, где ее уже подключили ко всей необходимой аппаратуре. Все. теперь жизни твоей наставницы ничего не угрожает, ты молодец, мужчина». Целитель потрепал меня по голове. «Ничего угрожать ее жизни не будет тогда, когда ей будет пересажено клонированное сердце. А пока что...» Я покачал головой. «Мне срочно нужно сбросить стресс». Я подошел к Ти и крепко сжал ее руку. «Ти, береги себя, а мне нужно немного стресс сбросить. К Драллигу пойдешь, а к кому еще?» Я пожал плечами. И правда, на губах Ти появилась добрая усмешка. «Ты же еще придешь?» «Конечно». Я уверенно кивнул. «Сейчас немного сброшу стресс, потом приведу себя в порядок и тут же приду к тебе. Тебе не о чем переживать». «Хорошо». Ти прикрыла глаза и погрузилась в медитацию, а я тут же отправился в тренировочные залы, где и встретил наставника Драллига. «Наставник, мне нужен бой на грани». Увидев меня и оценив мое состояние, он только кивнул и предложил мне выйти против него, что я с удовольствием и сделал. Начали. Одна единственная команда, и я тут же срываюсь с места и использую самый агрессивный свой стиль, а именно вэпот. Удары неслись на Драллига со всех сторон, а он с явной линцой отбивал их, и я прекрасно видел, что он едва сдерживается от едких комментариев в отношении моих действий. Видел, понимал, что действую нелогично, что сейчас уже с Ти все будет хорошо, но я ничего не мог с собой поделать и в этом своем яростном натиске выплескивал весь свой страх за то, что чуть не потерял Ти, ту самую девушку, которая стала лучиком света в этой моей жизни. Ха! Последний удар Драллик отбивает в сторону, и я, прикрыв глаза, вздыхаю, чувствуя облегчение. Ярость и боль в движениях твоих вижу я, прав был не желая, чтобы Шакти наставником твоим стала. Прочна слишком связь ваша, магистр. Я повернулся и коротко поклонился Йоде. Я с вами не согласен. Шакти идеальный наставник для меня, и что бы вы ни говорили, мое мнение по этому вопросу не изменится. Йода пожевал губами. Не должен стиль подобный использовать ты, опасен он, на сторону темную силы ведет. Магистр, стиль, только инструмент. Я покачал головой, и в данный момент он послужил отличным инструментом выплеснуть из себя все те эмоции, которые давили на меня все это время. Йода нахмурился и вновь пожевал губы. Так понимаю я, от стиля этого отказываться ты не станешь? Нет, я покачал головой. Принудить я тебя, конечно, не имею никаких возможностей, но наложить свое я вето на обучение ему других могу. Это как будет вам угодно, да и не учу я юнлингов. Я покачал головой. А любой рыцарь, если он достаточно опытен в махании световой палкой? Я специально пренебрежительно отозвался о световом мече, что явно заставило слегка растеряться учителя учителей. Смогут и в обычном спарринге подчерпнуть все, что нужно для самостоятельного изучения этого стиля. Другое дело, что большинство разумных даже не задумываются о том, чтобы продолжать учиться после того, как становятся рыцарями. По крайней мере, учиться в этом направлении. Я грустно вздохнул. А сейчас, если вы не против, мне надо привести себя в порядок. Я понял. Йода явно был недоволен тем, как прошел этот разговор, но ничего поделать уже не мог. Я ученик Ти, и до тех пор, пока она жива, она мой царь и бог. Вот если бы она не выжила, тогда уже мне могли бы принудительно назначить наставника. А сейчас он может рекомендовать. И да, большинство разумных, что входит в состав джедаев, примут эти рекомендации как незыблемую истину, наплевав даже на слова наставников, большинство, но не я. Иди и помни, что тебе сказал я, всегда ты можешь подойти ко мне, и мы наставника тебе найдем, что больше будет подходить тебе. Я запомню. Произнося это, я поджал губы, показывая тем самым, что слова Йоды мне крайне неприятны. Но это было единственное, чем я показал свое недовольство, и после этого я поспешил покинуть общество зеленого чебурашки, чтобы поскорее добраться до своей комнатки. Там я принял душ, переоделся и тут же отправился к Ти. «Привет, привет!» Я немного преувеличенно бодро поздоровался с Ти и заметил небольшую зеленую бабушку, что сидела рядом с ней. «Бабушка Ядль!» Я коротко кивнул мастеру, и та расплылась в доброй улыбке. Ей очень нравилось такое мое обращение. «Рада тебя видеть, Оби-Ван. Хочу сказать тебе спасибо за то, что спас жизнь моей глупой ученицы. Это вышло случайно». Я вздохнул. «Если бы у меня не вышло, у меня крайне мало навыков. История не терпит сослагательного наклонения. Пусть и со страха, но ты смог удержать жизнь моей ученицы тут, а значит, она сможет спасти еще немало жизней, и даже когда я умру, она будет продолжать спасать жизни, тем самым своими руками доказывая, что я существовала, так что я благодарна тебе за это. Да ни за что, я покачал головой. Я спасал не только и не столько вашу ученицу, сколько свою наставницу. Потому что если бы она там умерла, то я бы вырезал все население, что еще оставалось на планете. Я сказал это с легкой улыбкой на губах. Не надо, Ти покачала головой. Так говорить, ты пусть и не самый добрый человек, но и не самый злой. Ты бы просто не смог этого сделать, так что не наговаривай на себя. Я вздохнул. Кстати, ты недавно испытывал раздражение. Я бросил на Ти внимательный взгляд. Нет, поначалу был просто невероятный всплеск эмоций, которые ты до этого в себе давил, но после, когда ты уже успокоился, мне просто интересно, с чем это было связано. Поговорил с одним разумным. Я слегка скривился. А, угадаю, дай. Йода, да. Я коротко кивнул. Понятно, опять нотации читал, старый маразматик. Сколько ему раз уже говорила, чтобы он не лез во взаимоотношения ученика и его учителя, но нет, он же самый умный. Ядль покачала головой. Ладно, не обращай на этого пердуна внимания. Живи так, как считаешь правильно. Детство и юность они для того и существуют, чтобы жить в свое удовольствие, совершать ошибки, учиться на них и идти дальше. При всем уважении, я посмотрел на Ядль, но я не считаю ошибкой то, что выбрал своей наставницей Ти. КХМ. Ядль закашлялась, а Ти посмотрела на меня с шоком. Он говорил, ну, фактически, он сказал, что мы с тобой не подходим друг другу, так как между нами образовалась слишком крепкая связь. Правда, еще он прошелся по выпаду, которым я стресс с дралигом сбрасывал, но основное для него именно ученичество у тебя было ошибкой. Старый кретин. Ядль покачала головой. Не волнуйся, Ти, тебе нельзя. Я сжал ее ручку. Никто тебя у меня не отберет. А если попробуют, то я скорее из ордена уйду, закончу военную академию и стану просто помогать тебе как наемник. Тогда уж вместе уйдем. Так, Ядль пару раз хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание и отвлекая от данного разговора. Уход из ордена отменяется. С Йодой я сама пообщаюсь, чтобы он понял, что лезть в ваши дела, да и в дела других учеников и учителей нехорошо. И в этот раз разговор будет куда более строгим, возможно, даже повозюкаю его по полу. Ядль покачала головой. Ладно, Ти, отдыхай, Аби, береги Ти, а я пошла поговорю с одним придурком. Нет, это же надо. Продолжая ворчать себе под нос, Ядль направилась на выход из палаты исцеления, а я остался наедине с Ти, которая, посмотрев на меня, просто прикрыла глаза, и в этот момент я постарался передать ей по нашей связи все те эмоции, которые испытываю к ней, и на ее губах тут же появилась довольная улыбка. Глава 31. Разговоры. «Приветствую тебя, Оби-Ван. Рядом со мной на травку опустился Квай-Гон. При этом он не испытывал по отношению ко мне никаких негативных чувств, так что я решил не говорить ему все то, что хотелось сказать после его последней выходки на Милидадан. И я приветствую вам, мастер Квай-Гон. Ты достаточно спокоен. Хаэм, вы имеете в виду что-то конкретное?» Я вопросительно посмотрел на Квай-Гон, хотя и догадывался, о чем именно он говорит. Скорее всего, он имеет в виду именно свою выходку на Милидадан, ну или он может иметь в виду что-то другое. «Да, я хотел бы попросить прощения. На Милидадан я повел себя весьма некорректно и судил, исходя из эмоций, не опираясь на контекст ситуации. Из-за этого я сделал неверные выводы». Он вздохнул. «Это и послужило причиной моего нападения, а после попытки подговорить против тебя целителей. За это я приношу свои извинения. Ничего страшного. Мне было приятно, что Квай-Гон смог признать свою ошибку и подошел ко мне для того, чтобы извиниться. Я понимаю ваши чувства и не держу на вас зла. Это радует». Квай-Гон покивал. «Также я хотел бы сказать тебе спасибо. Твои действия, насколько я успел узнать, возможно, спасут не один десяток жизней наших братьев и сестер по ордену. Не стоит благодарности». Я покачал головой. «Я лишь сделал то, что на тот момент казалось мне наиболее разумным. И я рад, что это решение по итогу поможет не только рыцарю Тали, но и другим нашим братьям и сестрам. Ты хороший парень». Квай-Гон усмехнулся. «Я бы в твоем возрасте наверняка затаил обиду. Ну, я пожал плечами. Могу сказать, что у меня была мысль не принимать извинений, но я посчитал, что плодить конфликты не имеет смысла. Мудр не по годам ты». Квай-Гон покивал. «Возможно, ты сможешь подсказать мне, что мне делать дальше. Тала обиделась на меня и не желает даже допускать в свою палату. Вы ее любите. Я внимательно посмотрел на Квай-Гона, и тот, слегка подумав, кивнул. «Да, уже давно. Тогда я бы на вашем месте приступил к планомерной осаде. Возможно, вы знаете, какие цветы она любит». Квай-Гон слегка растерялся. «Нет», — я удивленно посмотрел на него, не понимая, как этот мужчина может говорить о том, что он любит эту девушку. «Например, я, еще не став учеником Ти, узнал, что именно она любит, научился готовить это все, что она любит, просто чтобы произвести на нее впечатление. Также я не забывал про конфеты и цветы, хотя к этим знакам внимания она относилась куда ровнее, чем к хорошему стейку с кровью». Квай-Гон, слегка смутившись, покачал головой, подтверждая мои мысли о том, что он не знает ничего о Тали и любил ее, больше издалека не решаясь перейти к каким-нибудь активным действиям. «Ну», — я пожал плечами. «Конечно, можно было бы ему рассказать, что Тала предпочитает конфеты с шоколадной начинкой, а цветы предпочитает любые, но в горшочках, но помогать ему, нет, зла я, конечно, на него не держу, но и помогать ему точно не собираюсь. Могу посоветовать обратиться к ее подругам и попытаться узнать у них, что именно нравится рыцарю Тали, потому как без этого пытаться добиться ее прощения будет настолько неэффективно. Возможно, ты сможешь ей сказать, что не держишь на меня обиды. А что изменит мои слова?» Я задумчиво посмотрел на водную гладь небольшого водоема перед нами, в котором весело плавали небольшие рыбки. «Найти, что ли, удочку и порыбачить?» Последняя мысль заставила меня слегка улыбнуться. «Нет, я, без сомнения, расскажу ей о том, что вы подходили ко мне и принесли свои извинения, вот только мое прощение не будет значить в этом случае ничего. Ведь это только мое прощение, а вам надо добиться того, чтобы вас простила обиженная девушка. Вполне возможно, она посчитает, что вы просто надавили на меня или как-то иначе повлияли на мое решение». Квай-Гон опустил голову, признавая, что Тала и правда может так посчитать. «Ясно». Он прикрыл глаза. «Значит, надо узнавать, что именно она любит, и идти на поклон». «Да, но готовьтесь, что с первого раза у вас ничего не выйдет». «Да». Он кивнул. «Спасибо за совет, и за то, что не держишь на меня зла». «Угу». Я прикрыл глаза и вновь погрузился в медитацию, а Квай-Гон меня наконец-то покинул. Я хоть и сказал, что не держу на него зла, но это как в том анекдоте, в котором ложечки серебряные нашлись, но осадочек остался. Вот так же и у меня, ведь я знал причину нападения, да и Квай-Гон извинился, но осадочек остался. Вот только долго медитировать мне не позволили, и вскоре рядом со мной опустилась та самая девушка, о которой мы с Квай-Гоном говорили. «И что он от тебя хотел?» — попросил прощения. Я пожал плечами, приоткрыв один глаз, и посмотрел на Талу, которая теперь предпочитала ходить с повязкой на глазах, ориентируясь на силу и подсказки завхоза. Пи-пи-пи. Гордый хомяк явно испытывал по отношению к Квай-Гону некоторые предубеждения, так как всем своим видом он показывал, насколько он недоволен тем, что этого человека вообще упомянули в разговоре. «Ну-ну». Тала погладила хомяка по голове, отчего он довольно прикрыл глаза, но очень быстро опомнился и, вывернувшись из-под пальцев девушки, перебрался с ее плеча на ее голову, где замер с гордым видом, при этом подозрительно посматривая в мою сторону. «И ты простил его?» — на меня посмотрели с подозрением. «Да». Я кивнул. «Почему?» «Ну, полагаю, потому, что мне показались его слова искренними. И раз у него хватило мужества, чтобы подойти и попросить прощения, значит, он достоин того, чтобы дать ему еще один шанс. Хм. Кстати, я думал, ты все еще в своей палате». «Ну, меня отпустили прогуляться, с условием, что если я себя почувствую нехорошо, или просто буду ощущать какие-то странности, то я вернусь обратно». «Ясно». Я покивал. «Рад, что ты идешь на поправку». «Да, иду, и я как раз пришла по этому поводу. Тебе нужна моя помощь?» «Ну, не совсем, я просто хотела немного пообщаться, а также обменяться контактами, так как после выздоровления отправлюсь дальше выполнять обязанности рыцаря, и мы не сможем увидеться еще очень долго. Ты же не против?» «Ну, пообщаться, а должен?» Я посмотрел на нее с легкой улыбкой, легко читая ее смущение и надежду, которые она пыталась скрывать за дружелюбием. Вот только я все же был опытнее, а она еще и не считала, что я могу прочесть ее, и потому не сильно старалась играть. Так что ее эмоции, которые она скрывала в силе, я читал с ее лица без каких-либо проблем. «Ты не ответил на вопрос». «Нет, Тала, я не против с тобой пообщаться сейчас, а также не против продолжить с тобой общение по переписке или через видеосвязь, если ты, конечно, не против общаться не только со мной, но и с Ти, да, она с легкой грустью посмотрела на меня, но лучше было все решить здесь и сейчас и настраивать обеих девушек положительно по отношению друг к другу. Так больше шанс, что в будущем они смогут договориться между собой, а не начнут устраивать скандалы. Ну, я, наверное, не против, главное, чтобы сама Шакти не была против общения со мной. Она не будет против, я уверенно покивал. Отлично. На губах Талы появилась легкая улыбка. А теперь, давай поговорим, а то, как-то несправедливо получается, я на Мелидодан рассказала тебе о себе, а ты отмалчивался. В свою защиту я скажу, что тебе было важнее выговориться, чтобы отвлечься, но если тебе так сильно интересно, то можешь спрашивать, я отвечу на твои вопросы, на те, на которые смогу ответить. Хорошо, она довольно покивала. Как так вышло, что парень с такими навыками целителя оказался падаванным у рыцаря-боевика? Ну, тут начать надо с того, что с Ти я познакомился еще в те времена, когда она сама была падаваном, некоторое время спустя. Привет-привет, я в довольно хорошем расположении духа вошел в палату Ти, которой уже провели операцию, но пока еще не выпускали даже на прогулки. Смотрю, ты в хорошем настроении, Ти склонила голову на бок. Ну да, и настроение у тебя сначала было не очень хорошим, а после резко поднялось вверх. Хочешь знать почему? Ну, она демонстративно безразлично пожала плечами. Вот только по каналу силы, что связывал нас, я ощутил просто бурю из интереса и нетерпения. Сначала поговорил с Квай-Гоном, а после ко мне подошла Тала, которую наконец-то стали выпускать из ее палаты. Ясно и в хорошее настроение, как я понимаю, тебя привела именно последняя беседа. Да, клеилась, Ти демонстративно нахмурилась, испытывая при этом толику веселья, за которым пыталась скрыть легкую ревность. Ну, скорее прощупывала почву. Я ее явно заинтересовал, но пока что она еще не определилась в том, какие взаимоотношения со мной выстраивать. Так что пока что она решила построить дружески доверительные отношения. Ясно. Ти покивала. Рада, что у вас все хорошо складывается. Угу, ты лучше скажи, что тебе наши целители говорят. Ну, в палате меня еще день-два продержат, а после восстановления и тренировки для набора формы, так как новое сердце должно немного привыкнуть к тем нагрузкам, на которые уже рассчитано мое тело. Хорошо, я покивал. Ти смущенно отвела взгляд. Да, я вопросительно посмотрел на Ти, посылая ей через нашу связь вопросительные эмоции, а также то, что я поддержу ее в любом случае. И она мне благодарно кивнула. Я мясо хочу. Не дают? Я вопросительно посмотрел на Ти, и она очень грустно кивнула. Секунду. Я подсел на ее кровать и провел рукой над ее телом, анализируя его состояние, и понял, что от одного-двух кусков мяса с Ти ничего не случится. Ни в коем случае. Но говоря это, я передал по нашей с ней связи, передал ей согласие, а вот внешне я покачал головой. Блин. Она грустно вздохнула, но по нашей связи передала благодарность, так что я понял, она меня прекрасно поняла. Мы еще некоторое время пообщались, после чего я покинул ее и отправился готовить ей мясо. Куда идем? По дороге из палаты исцеления меня перехватила Сидзука. Ну, я непринужденно пожал плечами. Надо немного потренироваться, отдохнуть, после чего вновь навестить Ти, чтобы она не скучала тут. Ясно. Сидзука понимающе покивала. Если надумаешь готовить своей наставнице мясо, то учти, что готовить надо в двойном размере, чтобы осталось на мой подкуп. Я внимательно посмотрел на целительницу и медленно кивнул. Хорошо, я запомню. Глава 32. Летит время, а время летит. Несколько лет спустя. Отправить вас хочу я, решение проблемы чтоб найти. Мы стояли перед Йодой в зале совета, ожидая, когда же он даст нам следующее задание. С момента того задания на Мелидодан пролетело уже несколько лет, и сейчас я заматерел и уже не сливаю каждый поединок наставнице. Более того, большинство поединков мне удается сводить к ничьей, правда, в 70% оставшихся поединков она все еще побеждает, но это уже очень большой прогресс для меня. Для начала я хотела бы сделать небольшое заявление. Мы слушаем тебе. Ядда тепло улыбнулась бывшей ученице. Я хотела бы сказать, что мой падаван Оби-Ван Кеноби готов пройти испытание на рыцаря. По залу прошлись удивленные шепотки. Все же в 25 лет стать рыцарем — это удивительно. Нет, не в целом, так как подобный возраст встречается и довольно часто, но вот касательно моего случая, это уже вызывает удивление, так как в Падованах я проходил всего лишь 9 лет, хотя были уникумы в ордене, которые и быстрее достигали ранга рыцаря, и одним из таких уникумов был Риван, который Падованом проходил всего 4 года, Бастилашан 7 лет, ну и еще с пару сотен членов ордена, добившихся этого за 5-9 лет. Впрочем, я вполне мог бы стать рыцарем и в 20, но мы с Ти просто знали, что это, во-первых, привлечет ко мне слишком много внимания, а во-вторых, мы еще не получили ту пользу, которую могли бы получить от взаимных тренировок. Так что просто не стали ничего делать, оставив все как было, а вот сейчас уже можно идти дальше. Уверена ты, что юный Оби-Ван готов пойти те испытания, что предназначены ему судьбой? Да, Ти уверенно кивнула. Хорошо, Йода тоже покивал, задумчиво осматривая меня с ног до головы. Но провести сейчас все испытания мы не можем, есть миссия для вас, срочнее кое нет сейчас. Мы внимательно посмотрели на Йоду. Обычно испытания не откладывают и скорее назначают других для выполнения задания. А тут, такое явное нарушение, не правило, но духа. И при этом другие члены совета молчат. Разве что Ядль бросает недовольные взгляды на магистра. И что же это за задание? Ти вздохнула, поняв, что от этого задания нам не отвертеться. Дайте я отгадаю. Я вздохнул, не дав Йоде начать отвечать. Это связано с блокадой Набу Торговой Федерации, ты прозорлив. Йода кивнул. Быть может, знаешь ты и суть конфликта? Конечно, знаю. Я слегка поморщился, так как для меня причина конфликта действительно была довольно очевидна. И это касалось не только Набу, но и многих других конфликтов в галактике. Естественно, мы с Ти не могли следить прямо за всем, но мы следили за многим, по крайней мере, старались следить за теми секторами, в которые нас могли отправить на задание, ну и просто за интересными нам планетами. Пацифисты взорвались, я пожал плечами, а члены совета на мои слова слегка нахмурились. «Не любишь ты Набу и королеву?» Йода вопросительно посмотрел на меня. «Они по большому счету лицемеры. Кричат, что они за пацифизм, что они за решение проблемы мирным путем, но при этом отказываются от этого самого мирного пути. Для примера возьмем этот конфликт с торговой федерацией. Ни для кого не секрет, что Набу является очень крупным экспортером плазмы, вот только они немного взорвались и решили в одностороннем порядке повысить цены. Причем повысить значительно. Торговой федерации это не понравилось, и сейчас они, скорее всего, хотят принудить королеву подписать более выгодных для них договор. Вот только королева, как только поняла, что запахло жареным, тут же побежала на поклон к сенату. Как же, плохая торговая федерация их обижает. Произнося эту короткую речь, я периодически кривлялся, показывая свое отношение к происходящему. Хаем, вам нужно на Набу лететь. «Блокаду вы должны с планеты снять». Я прикрыл глаза. «Вы сейчас серьезно? Не нравится тебе задание? Сие понять могу я. Но надобно вам направляться в путь и разрешить конфликт сей». Я вздохнул. «А можно королеву?» Я сделал жест большим пальцем, показывающий отсечение головы, которое явно мешает этой королевишне жить. «Нет». В голосе Йоды послышалось осуждение и усталость. «Жаль». Я вздохнул. «Хорошо, не будем королеве устраивать секир башка, и решите конфликт так, чтобы этим были довольны все его стороны». Теперь в моем взгляде можно было легко увидеть удивление и недоверие. «Серьезно?» «Да, тогда я отказываюсь туда лететь, даже если вы решите не давать мне рыцарское звание и сошлете в аграрный корпус». Я покачал головой. Мои слова заставили всех нахмуриться и даже типа смотрела на меня с осуждением. «Ну что вы на меня смотрите? Решить этот вопрос к взаимному удовольствию обеих сторон не выйдет. Набу хочет получать большую, я бы сказал неприличную прибыль, торговая федерация также хочет получать прибыль, вот только согласившись на условия Набу, они будут получать убытки. Ведь это Набу предпочитает работать по так называемым коротким контрактам, которые заключаются на 5 лет, а торговая федерация, наоборот, предпочитает долгие отношения, и их контракты заключаются лет на 20, при этом с фиксированной ценой. Правда, в контракте предусмотрена возможность повышения на процент годовой инфляции, и этого заложенного повышения цены не хватит для того, чтобы компенсировать траты на закупку нового товара. Все задумались. Видно, что до этого они как-то не погружались в тему, а просто узнали, что торговая федерация устроила блокаду Набу, и возмутились. Ну, оно и понятно, джедаи очень редко лезут в политику, нет, есть подкованные в ней разумные, но и они не следят за всем, только за общим курсом республики. Хорошо. Йода прикрыл глаза, и я почувствовал легкое волнение силы. Он явно использовал какую-то технику, которая заставила его замолчать. Что это было, мне было понять не суждено. Может, он заглядывал в будущее, а может быть, просто медитировал, пытаясь принять решение. Вы можете решить вопрос на благо той стороны, которую считаете правой в данном конфликте. Однако я прошу вас не забывать, что вторая сторона – это тоже разумные существа. Я коротко кивнул, и Ти тоже подтвердила своим кивком согласие. Отлично, вы должны вылетать как можно скорее. Мы вас поняли. Мы с Ти коротко поклонились совету, после чего поспешили покинуть зал для того, чтобы направиться к ангарам. Хаем, это были все, что мне сказала Ти по пути, прекрасно понимая, что пока что не время для разговоров и лучше всего будет, если мы поговорим, уже находясь в полете. До ангара мы добрались достаточно быстро, после чего Ти хотела уже пойти в сторону кораблика, который был закреплен за нами. Ти, не туда. Я покачал головой. Терять этот кораблик мне не хотелось даже при условии, что сам кораблик останется закрепленным за Ти, а мне выдадут развалюху, которую еще надо будет дорабатывать и дорабатывать. Аби. Ти слегка растерялась. Слишком велик шанс потерять корабль, так что я предпочту отправиться на стареньком истребителе. Ну ладно. Ти пожала плечами. Но я чувствовал, что мои слова ее расстроили. В конце концов, ее от продвижения наших отношений останавливало только то, что я был ее учеником, а теперь, когда она объявила о моей готовности пройти испытание, формально я уже не являюсь им. И честно говоря, мне тоже очень хотелось отдаться страсти и провести весь полет в объятиях моей Тагруты, но терять кораблик, который обеспечит моей женщине комфортное путешествие, я точно не собираюсь. Это я мужик и могу в спартанских условиях существовать, но моя женщина, если у меня есть возможность обеспечить ей нормальные условия, будет жить в нормальных условиях. Забравшись в первый попавшийся истребитель, я дождался, когда Ти заберется вслед за мной, и закрыл колпак, после чего проверив систему истребителя, после чего он плавно оторвался от посадочной площадки и тут же вылетел через открытые створки ангара. «Так о чем ты хотела поговорить?» Я вопросительно полуобернулся на Ти, когда истребитель вошел в гиперпространство. «Да так, просто хотела сказать, что не очень одобряю подобные разговоры в зале совета. С другой стороны, ты этими разговорами сделал наши задания много проще. Да и учеником моим ты являешься уже только номинально, так что осуждать за подобное я точно не буду. Ну, честно говоря, я бы посмотрел на твое гневное личико». Я усмехнулся лишь краем глаза, следя за системами корабля и курсом. «Тебе так нравится, когда я злюсь. Просто нравятся твои эмоции, когда ты не только показываешь их по нашей связи, но и на лице их показываешь». Пф. Ти тихо усмехнулась. Улыбка на ее губах говорила мне о том, что ей очень приятно услышанное. «Ладно, давай решим для начала, что будем делать, а что мы можем сделать. По данным, которые нам предоставили», Ти достала из поясной сумки планшет и тут же погрузилась в чтение. «Планета в полной блокаде. Посадка и взлет запрещены под угрозой уничтожения. Уже было несколько случаев, так что будем встречаться с Торговой Федерацией, точнее с их представителями, и начинать решать этот вопрос. Ага, главное, чтобы их не довели и они не решили от нас превентивно избавиться, потому что тогда придется вставать на сторону Набу. А тебе бы этого сильно не хотелось?» Ти усмехнулась. Она знала, как именно я отношусь к жителям этой планеты и особенно к ее правителям, которых считаю идиотами. Естественно, не хотелось бы, они идиоты, которые сами довели ситуацию до блокады планеты. Конечно, я не оправдываю Торговую Федерацию, они не правы, блокируя Набу, но их хотя бы можно понять, а вот Набу. Я покачал головой. «В общем, все как обычно», Ти покивала. «Ты за относительно разумных, против идиотов». «Именно, кстати, Тала предлагала встретиться, так что есть предложение встретиться с ней после этой миссии». Хаем. Ти задумчиво посмотрела на гиперпространство, в котором мы с невероятной скоростью неслись вперед, и медленно кивнула. «В целом, я не против, мы давно не виделись и хотелось бы встретиться с этой неугомонной. Только сначала заберем Виллы девочек, они как раз должны закончить обучение, так что присоединятся к нам. А как там Сираси?» «А, Ти отмахнулась рукой от моего вопроса. Сама девушка перестала нам писать еще 2 года назад, и я у девочек узнал лишь, все ли у нее нормально. Они ответили коротко, фактически одним словом: «Да», после чего мы к разговору больше не возвращались. Но мне все же было интересно, так что я решил поинтересоваться у Ти, которая более плотно общалась и с самой потеряшкой, и с нашими будущими работницами. Выскочила замуж за одного богатенького фермера с дальней планеты, который приехал учиться перед тем, как вступит в наследство. Как я поняла, она действительно его полюбила, так что единственное, что можно ей пожелать, так это любви и взаимопонимания в семье. Это да, я покивал, и при этом я действительно был за нее рад. Хорошо, что у нее все хорошо сложилось. Это да, но я, честно говоря, думала, что ты немного расстроишься, именно поэтому попросила девочек ничего тебе не рассказывать. Просто ответить, что у Сираси все хорошо и все. Ти явно чувствовала себя виноватой. Расстроюсь, с чего бы? Ну, я думала, что у тебя на нее и на девочек определенные планы. Планы? Ну да. Ти осторожно кивнула. Любовницы. Она пожала плечами, как бы говоря, что это само собой разумеющееся по ее мнению. И это вызвало у меня тихий смех, и не только от самой мысли о том, что она считала, что я собираю себе любовниц, но и от того, что Ти явно себя считала виноватой, хоть и не одобряла подобного набора любовниц. «Ти, ты как скажешь, так хоть плачь, хоть смейся». Я покачал головой. «Нет, я не буду спорить, что мне повезло, и все девушки, с которыми я общаюсь, весьма симпатичные. Ты, Тала, Сидзука, ее ученица Сакура, наша пятерочка Вилл, Тарани, Ирма, Хаи, Корни, да и Сираси. Но набираю любовниц, ты же сам говорил, что не против гарема, вот я и...» «Да и в прошлой жизни у тебя было несколько женщин, не просто женщин, жен». Я голосом выделил последнее слово. «Я никогда не заводил себе любовниц, так как считаю, что это унизительно и для девушки, которая становится той самой любовницей, и для основной спутницы, да и для мужчины. Так что о любовницах я никогда не думал». «Хорошо». Ти прикрыла глаза, слегка успокоившись. «Так значит, Сираси нашла свое счастье? Надеюсь, учебу она не бросила?» «Хах, нет, не бросила, насчет этого можешь не переживать, только мужчина у нее уж сильно ревнивый и не одобряет общение с другими мужчинами. Ау, тут, наверное, надо немного посочувствовать». Глава 33. Прибытие. Корабль Торговой Федерации впечатлял. Он был достаточно большим и даже неплохо продуманным. Ну, по крайней мере, то, что мы видели, позволяло сделать вывод, что эти торгаши все же заботятся о своих финансах. Все же ангары, расположенные внутри бублика, были под надежной защитой, и ни один нормальный пилот просто не смог бы попасть внутрь и устроить там бойню еще не вошедшим в боевой режим дроидам. Впрочем, я или Ти, управляя истребителем, вполне могли бы пробиться внутрь и устроить там вакханалию, а уж действуем мы как сработанная двойка. «Истребитель, вы вторглись на территорию под надзором флота Торговой Федерации. Измените курс или будете уничтожены». А они весьма вежливы. Ти покачала головой. Даже предупредили о последствиях. «Ага, отправь им опознавательный сигнал храма, ну и запроси канал связи, а я пока заглушу двигатели, положив наш истребитель в дрейф». «Хорошо». Ти быстро защелкала тумблерами, а я тем временем выполнил задуманное и погрузился в медитацию чуть глубже, чтобы ощущать, грозят ли нам какие-то неприятности или нет. И пока выходило, что в ближайшие 5 минут нам ничего не грозило. И это было довольно хорошим знаком. Так, канал связи будет предоставлен через 10 минут, пока что от нас требуют оставаться в дрейфе. Ну, раз требуют, так тому и быть. Я пожал плечами, и Ти была со мной полностью согласна. Ручки моей Тагруты переместились ко мне на плечи, и она стала их массировать. «Спасибо». Я улыбнулся, прикрыв глаза, но в то же время я не мог себе позволить полностью отдаться этим ощущениям, так как за миром вокруг требовалось продолжать следить. Вообще, за время моего ученичества я вывел формулу, которая гласила, что если что-то может пойти не по плану, то оно по нему пойдет. И как следствие приучил себя всегда, когда я нахожусь вне храма и гиперпространства, поддерживать технику предвидения. Казалось бы, за столько лет я должен был стать в этой технике чуть ли не мастером, но нет, я словно на какой-то барьер наткнулся, который не позволял мне продвинуться в ее понимании и прозреть будущее на большее время. Как мне объяснила Ядль, скорее всего, причина в том, что я ищу именно тот путь, который, вероятнее всего, случится, и если просчитать 5 минут относительно просто, по крайней мере, каждый джедай, уделивший предвидению пару лет, сможет это делать, то вот дальше это становится делать сложнее в сотни раз, и с каждой дополнительной минутой становится все сложнее и сложнее. Так что мое собственное подсознание ограничило меня от подобной опасности, дабы я просто не спалил себе мозги. Связь через 3. Я открыл глаза и посмотрел на небольшой монитор передо мной. 2, 1. Монитор мигнул, и передо мной появилось изображение лица вице-короля Торговой Федерации Нута Ганрия. «Приветствую вице-короля Торговой Федерации. Я уважительно склонил голову. И я приветствую вас, джедай. Что привело вас сюда? Хотите решить вопрос по снятию блокады?» «Именно». Я покивал. «Хаэм, сомневаюсь, что это в ваших силах. Набу слишком многое о себе возомнила, так что...» Неймодианец покачал головой. «Как ни странно, но я согласен с вашими словами о том, что просто так договориться не выйдет, но что если я скажу, что потеряв некоторые средства сейчас, и даже немного повредив своей репутации, я показал пальцами кавычки, чтобы Нут Ганрий понял, что это будет только внешние мишуры, за которой будет скрываться совсем другой результат. Вы сможете добиться большего в долгосрочной перспективе, вы меня заинтересовали. Не часто джедаи думают о выгодах и перспективах. Как правило, ваши товарищи по ордену рассматривают ситуацию в данный конкретный момент, не утруждая себя в изучении обстоятельств, которые привели к подобному. Нут задумчиво склонил голову набок. «Допустим, я согласен с вами встретиться». «Замечательно». Я довольно улыбнулся. «А большим я вас и не прошу. Тогда вам сейчас передадут коридор на посадку, буду ждать беседы с вами». «Благодарю». Я вежливо покивал вице-королю и, когда связь прервалась, слегка расслабился. «Хаэм, кажется, все прошло весьма неплохо, и наши планы могут получить шансы на жизнь». Голос Ти был слегка задумчивым, и я бы даже сказал слегка радостным. «Рано говорить, ты же помнишь, что наши изыскания показали, что над Нутом стоит одна темная фигура, которую нам пока не прищучить». «Да, а также я помню, что мы рассказали об этом некоторым нашим знакомым, которые провели свои расследования и подтвердили присутствие этой фигуры. Другое дело, что просто так к нему не придешь и не прирежешь». Голос Ти был грустным. «Даже используя старые законы, которые по сути позволяют это сделать, мы подобным шагом поставим орден под удар. Нас возненавидят и будут бояться, так что день, после которого нам устроит ночь длинных ножей, будет не за горами». «Вот именно». Я покивал. «К сожалению, доверять всем членам совета мы не можем, но того же Йоду, Ядль, насколько мне известно, уведомила о расследовании, и тот просто отмахнулся от ее. Ну, наставница вроде как сказала, что зеленый коротышка всегда был себе на уме. Вполне возможно, что он идет к какому-то будущему, в котором джедаев ждет процветание. Мы с Ти одновременно считали это наиболее вероятным и в то же время наименее приятным, так как выходило, что Йода уже все за всех решил. Так, нам передали коридор для посадки на барышнике». «Понял, понял». Я сказал это слегка механическим голосом, подражая дроидам, которые не так давно взяла на вооружение Торговая Федерация, и это вызвало тихий смешок со стороны Ти. «Я же успел вновь запустить двигатели и направить наш истребитель в сторону корабля, на котором нам предстояла важная встреча. Полет и посадка прошли без каких-либо эксцессов, и вскоре мы уже вступили на пол ангара барышника, где нас встречал сам вице-король Нут Ганрий. «Добро пожаловать на мой корабль». Торгаш выглядел слегка взволнованно и несколько нервно. «Я же стал ощущать смутную угрозу, я еще не мог ее предвидеть, так как она была слишком далеко, но, видимо, слишком много вариантов будущего сводилось к тому, что мы попадали в опасность, и это позволило мне ее ощутить. Мы всегда рады гостям, что пришли к нам с миром». От его слов веяло фальшью и сожалением, а ведь совсем недавно он казался весьма обрадованным тем, что мы с Ти не судим о ситуации однозначно. «Мы тоже рады встретиться с вами, вице-король Нут Ганрий. Позвольте представиться, мое имя Шаакти, я рыцарь-джедай, а этот молодой мужчина мой спутник-джедай Оби-Ван Кеноби». «Спутник?» Нут с интересом посмотрел на меня. «Да, я подтвердила его готовность стать рыцарем, но, к сожалению, совет не посчитал возможным провести испытание, решив, что направить нас сюда будет лучшим вариантом. Из-за этого произошел забавный казус в иерархии. С одной стороны, с момента моего заявления Оби-Ван уже не считается моим падаваном, фактически он сейчас должен проходить положенную перед испытанием подготовку, но практически совет пока не отдал распоряжение о прохождении испытания, и как следствие мой спутник не имеет четкого ранга в ордене. ХМ, бюрократия. Нут Ганри явно повеселел от этого рассказа. Ну, Ти пожала плечами. К сожалению, бюрократия Сената иногда влияет и на орден. Как правило, подобных ситуаций у нас не происходит. Ладно, полагаю, вам надо устроиться и отдохнуть с дороги, если позволите, вице-кроль. Конечно, хотелось бы назвать его королем и немного польстить, но я ощущал, что подобный ход скорее заставит его чувствовать раздражение. Нам бы хотелось перед отдыхом наметить план будущих переговоров. Я ожидающе посмотрел на неймадианца, и тот после недолгих раздумий покивал. Это действительно будет хорошим решением. Пройдемте в кабинет для переговоров. Мы с Ти покивали и прошли вслед за ним. Итак, давайте начнем. Нут Ганри внимательно посмотрел на нас. Что вы можете мне предложить? Скажем так, мы прекрасно понимаем, что вы не можете отступиться от блокады Набу, потому как это повлечет недопустимые репутационные потери. Ти начала, и вице-король на эти ее слова только покивал. Однако вы не можете и закончить блокаду к своей выгоде. Я улыбнулся кончиком губ. Так как для этого придется не просто блокировать планету, а провести полноценное вторжение, а подобное Сенат не простит. Ганри медленно кивнул, он понимал, что пока, то что он делает, это так игры, на которые Сенат закрывает глаза из-за больших взяток, но на некоторые действия глаза Сената не закрыть, сколько бы он ни предложил. И что же вы предлагаете? Я предлагаю вам сыграть в спектакле и получить двойную выгоду. На меня посмотрели крайне заинтересованным взглядом. Подробнее, пожалуйста, пока что ваши слова заставляют меня сомневаться в целесообразности этого разговора. Тем более, что мы говорили только о небольшом предварительном разговоре и согласовании планов на основной разговор, а не об этом вот. Нут повел рукой по воздуху, намекая, что сейчас происходит не совсем то, о чем мы договаривались. Все просто. Я усмехнулся. Вы улетаете к себе, сославшись на какую-нибудь проблему, оставив вместо себя особо ретивого заместителя, который спит и видит занять ваше место. Нут нахмурился, но пока не стал меня перебивать. Он наверняка захочет выслужиться перед королем, а как это будет делать подобный разумный, не имеющий времени для долгой интриги? Все просто, для начала он попытается избавиться от нас, как от тех, кто, по его мнению, будет решать вопрос к благу Набу. Нут слегка напрягся. Вот только вы, как вице-король, должны понимать возможности сработавшейся двойки джедаев-рыцарей. Нут медленно кивнул. Он понимал и потому не хотел ввязываться с нами в прямой конфликт. Не хотел, но я чувствовал, что его вынуждают это сделать. И мы, естественно, сможем сбежать на планету. У меня также не вызывает сомнений, что мы с легкостью проникнем во дворец королевы и сможем с ней сбежать с Набу. Нут прикрыл глаза, ему очень не нравилось то, что он слышит. Вот только какая беда. Я картинно взмахнул руками. Гипердвигатель поврежден обстрелом вашего флота, который пытался остановить нас или уничтожить, так что до Корусанта мы не долетим. Один единственный короткий прыжок, и мы оказываемся на одной из планет, где будем вынуждены задержаться на срок от нескольких дней до недели, чтобы либо купить новые детали, либо починить гипердвигатель. Глаза вице-короля раскрылись, он прекрасно понял, что подобным образом мы даем ему фору в действиях в Сенате, для того чтобы он успел переговорить со всеми разумными и заручиться их поддержкой. Попутно Шаакти, ну или я, будем капать на мозги юной королевы, что мы, конечно, на ее стороне, но по факту именно ее действия привели к подобному развитию ситуации. И что мы, конечно, все решим, но если она не кинет вам кость. Я голосом выделил последние слова, показывая, что костью это будет только в восприятии королевы. То вы снова и снова будете пытаться решить вопрос силой, возможно, даже будете нанимать убийц для ее устранения и возведения на престол Набу другого, более удобного для вас правителя. КХМ, хотите сказать, что к прилету на Корусант она будет готова подписать контракт? О, нет, я усмехнулся, покачав головой. Я хочу, чтобы пока мы будем летать, вы заменили флот, который блокирует Набу, на аналогичные по внешнему виду, но устаревшие корабли, разбор которых будет куда дороже, чем запись в документах и безвозвратных потерях. Глаза Нута в шоке раскрылись. Вполне естественно, что в Сенате она ничего не решит, но вот позже, когда мы доберемся на Набу и чудесным и самоубийственным подвигом, который лишь чудом не закончится нашей смертью, уничтожим флагман, из-за чего все ваши наземные силы, несомненно, управляющиеся именно с него. Я пристально посмотрел на Нута, и он кивнул, таким образом показав, что понял мой намек. Неожиданно отключится, а ваш заместитель будет взят в плен. Королева с уже достаточно проеденными чайной ложечкой мозгами подпишет долгосрочный контракт на плазму. Конечно, цена в нем будет несколько выше той, которая была раньше, но значительно ниже той, что она хочет получать сейчас. Хм, таким образом, сама королева в своих глазах будет победительницей, которая пошла на уступки проигравшей стороне, чтобы они, то есть мы, не устраивали ей дальнейших неприятностей. Нут задумчиво покивал, с уважением посматривая на меня и Ти. А я и мои сторонники будем знать, что это на самом деле наша с вами многоходовка, которая позволила мне еще прочнее закрепиться на своем месте. Вот только я не могу понять, где же тут ваша выгода? Мы джедаи. Я пожал плечами, при этом приобретя слегка придурковатый вид, отчего вице-король слегка скривился. Нам чужды мирские нужды, но с другой стороны,